Глеб Соколов. Жара. Рудалев неловко орудовал отверткой. Их прихватил из гаража еще Хломов. Спятившего водилу он отвез в госпиталь. Потерял немало времени. Устал, хотелось чашку крепкого кофе. Нет, должен разобрать баранку Мерса. Бросил взгляд на трассу. Автомобиль с погашенными фарами исчез. Рудалев встревожился сильнее. Выключил фонарик, затаившись, вгляделся в темноту. Так и есть. Прячась за остовами старых машин, к нему подбиралась черная, едва различимая в темноте фигура. Он вгляделся во мрак, но фигура исчезла. Рудалев был уверен, ему не показалось. Кто это? Некоторое время он напряженно всматривался в темноту, пот заливал глаза, фигура больше не появлялась. Поколебавшись, Рудалев продолжил разбирать руль. В конце концов, человек, появившийся на свалке, не обязательно следил за ним. Кругом полно автомобильного хлама. Быть может, рассчитывал скрутить некую деталь, но Рудалев спугнул его. Агент никак не мог отцепить защелку. Мешало разобрать массивное пластиковое покрытие руля. «Чтоб тебя!» — выругался вслух он. С досады треснул кулаком по козырьку над приборной доской. Японский электрический фонарик, едва державшийся на торпеде, рухнул вниз. Покатился. Мерс стоял в ложбинке под небольшим наклоном. Из-под кожаного пуфа разлетелись в стороны призрачные лучи. Рудалев наклонился, сунул руку под сиденье, начал шарить, пытаясь нащупать фонарь. Наконец схватил его, распрямился. В затылок уткнулся ствол пистолета. «Ищешь!» — хриплый голос принадлежал пожилому мужчине. «Не сомневайся, оно здесь. Письмо генерального секретаря. В нем все объясняется». Рудалев замер. Оружия с собой не было. Зеркало в салоне Мерса давно отломано. Увидеть, кто приставил к голове пистолет, не мог. «Не дергайся», — проговорил тот, кто сидел у него за спиной. Рудалев сообразил. Одна из дверей позади искорежена и распахнута. Человек проскользнул в салон, пока все внимание Рудалева было поглощено рулем. «Продолжай, а то пристрелю тебя! Займусь рулем сам!» «Вот так, подцепляя здесь, тяни на себя!» «Кто вы?» «Звезда Полынь! Ангел Ада, который завтра в полдень спустится на землю!» Гаспарян сделал шаг назад, обернулся. Отступать было некуда. «Там кто-то стоит, подслушивает!» — услышал он. Гаспарян метнулся по коридору, благо длинный, с несколькими поворотами под прямым углом. Позади двигались люди, судя по топоту, несколько человек. Были это те, кто обсуждал в комнате игру или другие, не знал. Артур оказался там, где ему находиться не положено, и не ушел вовремя. Оставалось скрыться, спрятаться. Дверь в шаге от него приоткрыта, но из-за нее выбивался свет. Несколько раз донесся звук передвигаемого стула, чьи-то шаги. «Была не была», — решил Гаспарян. Схватился за ручку. По коридору стремительно приближались люди. Раскрыл дверь, нырнул в образовавшийся проем. Еще не видя, кто перед ним, обернулся, чтобы притворить топот. Ног раздался в нескольких метрах. С затылком Гаспарян чувствовал. Человек в комнате замер, смотрит на него. Артур обернулся. Тут же вздрогнул. Встреча оказалась неожиданной. Гаспарян выпрямился, словно перед тем, как шагнуть на эшафот. Сделал глубокий вдох. Верхняя пластиковая деталь, расположена по самому центру рулевого колеса, подалась в сторону. Лучи знаменитой мерседесовской звезды, казалось, утратили сияние. Рудалев напрягал зрение. Ничего, кроме спрятанных в колонке проводов и контактов. Уместится ли здесь письмо? Если на папиросной бумаге и свернуто в тонкую трубочку? В разоренном салоне воцарилась напряженная тишина. С заднего сиденья не доносилось ни звука. Агент чувствовал, тот, что держит у него, у его затылка пистолет, пытается заглянуть через его плечо. Батареи фонарика садились, свет стал тусклым. Единственно возможный план уже созрел. Агент взял в руки баранку. «Надо раскрошить на части. Для этого я должен выйти из машины». Воцарилась тишина. Человек сзади колебался. «Хорошо», — наконец согласился он. «Одно резкое движение, и я застрелю тебя. Того, что спрятано в руле, ты никогда не увидишь». Рудалев медленно двинулся, рука с пистолетом медленно следовала за его затылком. Вторая нога опустилась на землю. «Медленнее!» – прохрипел незнакомец. Ему тоже надо было выбраться из салона. Для этого надо было отвести ствол от затылка. Агент замер, не поднимаясь с сиденья. И тут незнакомец сделал ошибку. Он начал вставать первым. Отчаянно рискуя, Рудалев ударил его под руку. Грянул выстрел, пуля ударила в крышу Мерса. В следующую секунду агент схватил запястье незнакомца, рванул его на себя и вниз. Тот, теряя равновесие, разжал пальцы. Пистолет упал, со стуком ударившись о пол между стойкой и передним сиденьем. На мгновение Рудалев замешкался. Незнакомец был обезоружен, но держать его руку и одновременно тянуться за пистолетом было неудобно. Мгновенное колебание чуть не стоило агенту жизни. Незнакомец всем корпусом подался назад, выкручивая руку Рудалева, пытаясь освободиться. Агент напрягся, стараясь не дать противнику уйти, но тот неожиданно подался вперед к нему. В свете звезд блеснуло длинное лезвие ножа. Его Рудалев до сих пор не видел. Враг держал его в левой руке. Мимо. Агент успел отшатнуться. Левая рука отпустила запястье незнакомца и на удачу пошла вниз. Там должен быть пистолет. Незнакомец выскочил из машины и взмахнул рукой. Следующий удар страшного ножа должен стать смертельным. Агент оттолкнулся ногами, бросая тело обратно в салон. Есть! Грохнул выстрел. Это Рудалев, опережая врага на долю секунды, левый поднял с пола пистолет. Пущенная на удачу пуля отбросила незнакомца в сторону от машины. Рудалев вскочил с сиденья. Не веря в спасение, медленно приблизился к поверженному телу. Даже в свете звезд было видно, что у врага снесено пол головы. Агент вынул из салона фонарик. Так и есть. Не спеша Рудалев обшарил карманы трупа. Водительские права, паспорт, документы на машину, удостоверение члена Театрального союза, актер МХАТа Шмушкевич. Он набрал номер Гараничева. Через 40 минут напряженной работы стало ясно. Ни в руле, ни в рулевой колонке Мерседеса никакого письма нет. Покойник ошибался. Рудалев глянул на труп. Агент вспомнил, как представился Шмушкевич. «Звезда Полынь!» — глянул на небо. «Который из этих звезд испускает недобрые зловещие лучи, пророча гигантскую беду людям? Сюда приедут следователи и эксперты. Ему надо спешить дальше». «Послушайте, Даже не знаю, как вас зовут. Впрочем, неважно. Не все ли равно, кто тебе поможет уехать на тот свет? Кстати, знаете, по статистике смерть не приходит к одному человеку. В народе подметили закономерность. Пробует покойника, если мягкий, заберет еще кого-то с собой. Я вывела математическое обоснование этой закономерности. Все в жизни можно обосновать математически. Артур не говорил ни слова. То, что глаза красавицы закрыты темными очками, слова, которые она произносила, производило на него жуткое впечатление. «Вы можете снять очки?» — спросил он неожиданно для себя. Красавица не вспылила. «Зачем?» — спокойно, даже как-то устало проговорила она. «Не отвечайте. Я поняла. Вы садист. Хотите насладиться деталями. Взгляд обреченный». Чуть было не возразил ей. Было бы оплошностью. Могла прекратить разговор. «Можно попросить об ответной любезности?» Гаспарян заметил, как странно двигались ее губы, словно жили на лице какой-то особенной, отдельной жизнью. «Условия договора запрещают это, но все же хочу узнать, как вас зовут?» «Артур». В Соединенных Штатах произошло какое-то невероятное событие. Настолько невероятное, что переменит судьбу мира. «Что за неопределенности? Какое-то невероятное!» Раздражение в голосе Симоны сходило. Последнее слово произнесено с испугом. «Черт возьми, вы, наконец, выйдете к журналистам или вызвать переводчика. Я могу обратиться сам, только...» «Фрэнсис, я прошу, перестаньте!» Впервые за все время знакомства в голосе железной леди Вишневской послышались нотки мольбы. «Отменю фуршет, все, что хотите, но вы...» Барнс уже не ходил, метался по комнате. Столы завалены папками с материалами семинаров, ноутбук Симоны раскрыт. В холле посреди толпы журналюк, ожидающих фуршета, не было ощущения опасности. «Что за событие произошло дома?» — сформулировала пугавший вопрос Симона. «Не знаю!» — в раздражении заорал Барнс. «Час назад мне позвонил господин посол. В течение 40 минут надо организовать пресс-конференцию. Все журналисты у вас, с вас все и начнется!» — так он сказал. «Радиоактивные террористы?» «Нет, Штаты не Россия. Такое возможно лишь здесь. Фрэнсис, произошло что-то действительно важное. Ваш долг сразу поставить меня в известность об обстоятельствах, а не ходить вокруг да около. Отложите, задержите!» В тоне звучало укоризна. «Мы с вами находимся на острие планов посольства». «Заткнись, ведьма!» Слетел, наконец, с катушек куратор. Глаза Симоны мгновенно сузились. Гаспарян не мог видеть ни масти, ни достоинства карт, что легли на зеленое сукно. Слишком далеко находился от стола, но выражения лиц игроков позволяли ему угадывать ход игры. Народу в тесной комнате было предостаточно. Артур вошел в нее, сопровождаемый Агатой. На него покосились, но, заметив, с кем он, перестали обращать внимание. Никто не говорил ему ни слова. Все были заняты игрой. «Без меня не делайте ни шагу», — сказала ему красавица. «Оставайтесь здесь. Когда понадобитесь, позову». Гаспарян не собирался бежать. Мацыгина так и не встретил, чувствовал, на сегодняшний вечер главное в Пале Рояль происходит в этой комнате. Стол для игры в покер явно принесли из зала казино. Садясь за него, один из игроков в партии принимали участие двое, с мрачной иронией произнес: «Узнаю потертый угол и пятно на сукне. Это холодный стол». «Ошибаешься, Юра», — сказал второй. «Стол вовсе не холодный. Он мертвый. Нам не везет. В казино полно народу. Многие собираются оставаться на утренник. Даже за холодным столом сегодня играло несколько человек. Мы не могли попросить их встать. Оставалось одно». «Мертвый стол», — прошептала Агата потрясенно. «Проиграет». Именно после этого, бросив несколько фраз Гаспаряну, молодая женщина покинула комнату. Когда-то из всех карточных игр Артур предпочитал именно покер, но недолго. Увлечение прошло, но теперь он прекрасно понимал все тонкости игры. Для техасского холдема, разновидности клубного покера, два игрока – это минимальное число участников. Гора фишек, максимального для пале-рояль достоинства, находилась перед каждым из игроков. Незаметно Артур старался лучше рассмотреть их лица. Это были те собеседники, чей разговор он подслушал за дверью. Узнавал голоса. Одного из них он сегодня видел, тот самый полный человечек, появившийся на короткое время в зале ресторана. Второй игрок в необычной партии, выше среднего роста, широкоплеч. Внешне напоминал Артуру какого-то популярного актера, появлявшегося в старых американских фильмах. У него было красивое благородное лицо, нос с небольшой горбинкой, едва тронутые сединой волосы. Большие серые глаза смотрели чуть насмешливо. «Никогда не заподозрил бы в нем шулера. Раздающим был рыжий. До сих пор никто не назвал его по имени. Один раз в комнату вошел человек в униформе сотрудника службы безопасности. Приблизился к нему, что-то негромко проговорил на ухо. Тот рассмеялся. Посмотрев на людей, сгрудившихся вокруг стола, пояснил: «Ловкий постоянный клиент выдумал способ обналичить бесплатные фишки». В пале-рояль постоянным посетителям перед началом игры выдавали некоторое количество бесплатных чипов. Обменять их тут же на деньги и уйти нельзя. Чипы обязаны пройти через игорный стол. Приводит с собой 5 человек, получает фишки, садятся за рулетку, трое ставят на красное, трое на черное. В любом случае кто-то из них выигрывает, сгребают чипы, обналичивают и уходят. Лицо рыжего переменилось. Колода из 52 карт без джокера в башмаке. В воздухе повисло напряжение. Юрий сделал первую ставку. В техасском холдеме она делается в темную и равняется половине минимальной. По правилам рыжий должен был поднять ее до целой. Анте. «Что вам нужно? Кто вы такой?» Голос Сухиничева звучал испуганно. Человек, стоявший за дверью, был молод и хорошо одет. Не походил на тех, что убивают беззащитного пенсионера из-за 15 рублей на похмелку. Но в дверь стучал слишком настойчиво. «Откройте, Сухиничев, нет времени, нужно поговорить!» Сухиничев, ослабленный после нескольких тяжелых операций, изнуренный жарой старик, медлил, не открывал. Чувствовал, незваный гость не уйдет, но открыть страшно. «Я не назначал встречу. Если нужно поговорить, приходите на следующей неделе». «Бросьте валять дурака! Вот удостоверение, взгляните». «Что мне картонка? Сейчас каждый может показать удостоверение». Правой рукой Рудалев протягивал в сторону двери свое служебное удостоверение. в левой держал смартфон. Большой палец на клавиатуре, специальная программа, она не была предусмотрена фирмой Nokia, прокручивала немалый список сообщений, поступивших на имя молодого агента за время, что он шел от калитки к маленькому домику. Дача Сухиничева, на самом деле дом его матери, оставленный по наследству. Сошлись на фамилию Вертопрахов, это его куратор. Как-то выручил, когда Сухиничев совершил должностной подлог. «Сухиничев, я от Вертопрахова!» — крикнул в дверь Андрей Рудалев. Физически чувствовал, старик напрягся. Совет из только что полученного сообщения Гараничева действовал. «Ладно, открою, только знаете, в комнате люди, внук и его приятель. Если что...» Измученный ночными похождениями, надышавшийся дымом, мокрый от пота, Рудалев ввалился в дверь. Сухиничев одинок, человек, у которого нет детей, не может иметь внуков. «Сухиничев, прошу вас коротко, у меня нет времени. Брежнев!» Андрей отодвинул от старомодного круглого стола такой же древний стул, устало развалился на нем. Стул, подвязанный в нескольких местах проводом в синей изоляции, жалобно скрипнул. «Вы были главным по его машинам!» «Дед ценил меня», — не сразу ответил Сухиничев, соображая, куда клонит незваный визитер. «Когда-то пенсионер работал в гараже ЦК, отличался редкостной квалификацией. Двигатели и шасси незнакомых в Союзе иномарок были его страстью. Какую тачку из коллекции Брежнев предпочитал? Что он любил больше?» «Не помню. Мазерати? Роллс-Ройс?» Старик по-прежнему стоял у полураскрытой двери. С улицы в домик проникал удушливый дым. «Вообще-то он любил разные. Одно время запал на Кадиллак, который подарил ему Никсон во время визита. Да, пожалуй, Кадиллак он выделял. Но, знаете, Сухиничев вдруг особенно встревожился. То ли ему показался странным вопрос, то ли пришедшая на ум мысль неожиданной и ценной. В последний год весною были майские праздники. Газовцы подарили ему новую модель «Волги». Специально собрали первый экземпляр для генексека. Улучшенный салон и все такое. Он несколько раз повторял потом: «У меня много машин, но это я люблю больше всего, потому что она наша». Рудалев уже шагал к двери. «Дамы и господа, корпорация American Petroleum Scientists уполномочила меня сделать срочное заявление». По залу прокатился гул голосов. «Джефф Сельдес, посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, продолжал: я объясню, почему выбрано столь необычное время и, как сказать по-русски, нерегулярное место. Мы осознаем, новость обладает такой степенью важности, особенно для вашей страны, что откладывать ее обнародование хотя бы на ночь нельзя». «Три-анте», голосом, севшим от напряжения, произнес Юрий. Полный человечек внимательно посмотрел на него. Пытается разгадать по глазам партнера, блеф или убойная комбинация. В техасском холдеме, как и в любой разновидности покера, выигрывает обладатель сильнейшей комбинации. Ему резон подталкивать ставку вверх. «Сбрасываю!» — воскликнул владелец «Пале-Рояль». Юрий сгреб к себе фишки. С начала игры гора чипов перед ним выросла. Рудалев медленно двигался по въезду московского таксопарка, винтом поднимавшемуся наверх. Сзади донесся рокот автомобильного мотора. Где-то внизу полумрачный въезд пронзили лучи автомобильных фар. Ему видны лишь их отсветы. Автомобиль быстро приближался. Рудалев почувствовал тревогу. Роли переменились. Теперь вытаскивал карты из башмака «Американский киногерой». Так окрестил его про себя Артур. Давно уже подняли начальную ставку. Счет шел на десятки тысяч. Словно хотели завершить игру скорее. «Ставок больше нет», — произнес с иронией киногерой. На лице блуждала улыбка. Баланс не изменен в его пользу. Лицо владельца Пале-Рояль было мертвенно-бледным. Рыжий начал поднимать ставку с тупым ожесточением, глядя на зеленое сукно перед собой. На флопе открыли первые три карты. Зал находился в напряженном ожидании. Сельдес по-прежнему не произносил ни слова. Быстрой походкой к нему приблизился молодой человек. Среди строгих костюмов и вечерних платьев большинство журналистов уважали дресс-код, мешковатые джинсы со спущенной мотнёй и нарочито увесистые кроссовки выглядели чужеродно. Открыл продолговатую крышечку, она едва выделялась на матовой поверхности стены. Показался пульт управления. Нажал несколько кнопок. Лампы под потолком принялись сбавлять накал. Рудалеву захотелось убежать. Он глянул вверх на круто вздымавшийся винт путепровода. Понял, машина все равно догонит его на очередном витке. Прижался к стене. Volkswagen Universal. Чисто вымытое желтое такси с аккуратными шашечками вынырнул из-за поворота. На решетке радиатора большая эмблема из двух острых букв. В какой-то момент свет фар стал нестерпимым. Ослепленный Рудалев лишь по стихшему урчанию мотора понял, такси остановилось. Опустилось боковое стекло. «Садись!» Михалыч велел подвезти, а то... «Утомишься карабкаться!» Вновь началась торговля. Хозяин Пале-Рояль по-прежнему тянул ставку вверх. Наконец ставки Рыжего и киногероя сравнялись. Терн – покерный термин, по-английски «поворот», четвертые «карты» из розданных пяти перевернулись рубашками вниз. В игре тоже наступил поворот. Рыжий начал задирать ставку с еще большим ожесточением. Болельщики, сгрудившиеся вокруг зеленого стола, ожидали, что Юрий, признав поражение, сбросит карты. Но киногерой вел упорную торговлю. Хозяин Пале-Рояль не давал уравнять ставки. Сумма на кону выросла до огромных размеров. «Здесь три четверти банкролла каждого, не меньше», — потрясенно прошептал человек в джинсах и белой майке. Он стоял рядом с Артуром. «Банкролл — сумма денег, которой владеет игрок». Гаспарян знал карточные термины. Меньше чем через минуту въехали на один из автокомбинатовских этажей. Вот. Водитель нарочно изо всей силы придавил педаль тормоза. Рудалев, отвернувшийся в сторону, разглядывал длинный ряд автомобилей. едва успел выбросить руки. Еще немного ударился бы головой о стекло. Осев вперед, качнувшись затем назад, Volkswagen остановился. Слева за колонной, словно отделенная от остальных таксопарковских машин, стояла старенькая «Волга». Давно бы отправили под пресс, но прежний директор ее охранял. Говорил, может, купит кто для музея. «Уравняли», — произнес человек, стоявший рядом с Артуром. Действительно, ставки Рыжего и киногероя совпали. «Royal Flash!» — выкрикнул владелец казино, бросил на стол карты. «Выиграл!» Тут же сгреб рукой чипы, стоявшие на кону, подвинул к себе. Порядок на столе смешался. «Стоп! Карты! Покажи карты!» — выкрикнул киногерой. «Обман рукой! Ты сделал обман рукой!» Рыжий уронил голову на стол, зарыдал. Небрежно захлопнув крышку ноутбука, молодой человек в мешковатых джинсах подскочил к Сельдусу. Тот передал ему пульт. Вместе они подошли к ноутбуку, стоявшему на столе рядом с проектором. Молодой человек по-английски задал несколько отрывистых вопросов американцу. Расслышать их было невозможно даже из первого ряда. Сельдес утвердительно кивнул. Молодой человек подвинул ноутбук в свою сторону. В приглушенном освещении на экране ярко вспыхнула картинка. Каменистое горное плато, предзакатное солнце, бросающее на все вокруг неприятные багровые оттенки. Посреди пейзажа черная конструкция, устремленная в небо. Нефтяная вышка. Людей рядом не было. «Нефть — это не нефть», было подписано по-русски внизу фотографии. Из-за жары отменен развод караулов в Кремле. В ФСО сообщили, что проведение мероприятий в данных условиях может представлять угрозу для здоровья всех участников церемонии. Колокол отбрасывал большую черную тень. Ее он и принял за фигуру огромного человека. Медленно Рубцов подошел к проему галереи. Виднелась Ивановская площадь, деревья Тайницкого сада, кремлевские стены. Нигде ни человека. Но за Иваном Великим и всем, что происходит вокруг, внимательно наблюдает не один десяток глаз. Впереди средний восьмигранник. Антон решительно двинулся к лестнице. Галерея была залита светом, свободно проникавшим с площади. Кругом висел сизый дым. Он не сразу расслышал шаги. Остановился, замер, не веря своим ушам. Надеялся это многократное эхо. Легкое, тем не менее отчетливо различимое поступь вновь раздалось где-то выше. Потом все стихло. Рубцов не сомневался. Выше его кто-то поднимался по лестнице. Антон затаился. Фонарик был выключен. Звук шагов не повторялся. Рубцов двинулся вверх. Второй восьмигранник он преодолел, уже не держась за стены. На пути никто не встретился. Вот уже виден свет. Легко мог различить под ногами каменные ступени. С сердцем, замиравшим от предчувствий, Антон вышел на галерею. Он находился на высоте 8-го или 9-го этажа. Внизу зеленые крыши, подсвеченные прожекторами. Неожиданно налетевший порыв ветра ворвался через арки внутрь. Что-то зашумело, и опять, как тогда. Он включил фонарик. У входа на лестницу рассыпан строительный мусор. Обрывки пакета из-под цементной смеси, несколько кирпичей. Плотная бумага, увлекаемая ветром, заскользила вниз по лестнице. Звуки, которые она при этом издавала, молодой человек принял за шаги. «Никого здесь нет. Столб проверен, а с неба никто не спустится». Он обернулся. И вправду никого. Осталось подняться под купол. Он решительно двинулся по металлической лестнице. Вокруг полный мрак. Антон щелкнул фонариком. Проработав 5 секунд, тот погас. До полуночи оставалось мало времени. Привычно хватаясь руками за стены, переставляя ноги со ступени на ступень, поднимался. Шаги гулко отдавались в каменной цилиндрической трубе. Вверху золоченая маковка. Антон представил высоту, на которой находится. Стало не по себе. Принялся подниматься быстрее. Впервые с момента, как ступил на эти лестницы, споткнулся. Еле успел опереться на руки. «Что это такое?» Гаспарян смотрел на стоявшего рядом человека в джинсах и белой майке. «Обман рукой, у него Royal Flash!» «Это комбинация карт одной масти, идущая, начиная с десятки по порядку. 10, валет, дама, король, туз. Бытовала поговорка. Очко – отлично, но состояние делает Royal Flash. Когда совершает обман рукой, для Royal Flash недостает карты. Резким движением на столе все перепутывается. Потом не докажешь недостачу». «Сколько было на кону? Переиграть!» — воскликнул сосед Артура. Рыжий не противился. Сдали карты. Теперь ставки задирал киногерой. «Стейвер!» — прошептал сосед Гаспаряна. «В покере это человек, упирающий на максимальные ставки». «Все! Банкролл пуст!» — воскликнул, уравняв ставку Рыжий. Наступил момент «Ривер». Вскрытие последней карты из 5. Игра должна решиться в следующие несколько секунд. Антон вгляделся в темноту. Ничего. Прислушался. Внизу гулял ветер. Запах дыма стал ощущаться значительно меньше. Не сразу осознал, слышит шаги. В первое мгновение мысль о кусках пакета из-под строительной смеси, волочившихся по галерее, но та под ним, а звук шагов сверху. Антон не двигался. До полуночи оставалось несколько десятков секунд. Маленький фонарик выпал из кармана, с шумом скатился на несколько ступенек вниз. Стук, сопровождавший падение, несколько секунд доминировал на металлической лестнице. Когда прекратился, Рубцов услышал чей-то вздох. Раздался бой курантов. Он долетал до самых удаленных уголков крепости. «Дамы и господа!» Голос Сельдеса звучал глухо, точно готовый вот-вот сорваться от волнения. «American Petroleum Scientists обнаружила в южном поясе Соединенных Штатов гигантское месторождение нефти. Оно растянуто ровно по долготе. Размеры его огромны. Ученые оценивают их как практически неисчерпаемые. Запасы месторождения закончатся не раньше, чем нефть, как источник энергии и промышленное сырье, перестанет требоваться человечеству». Воцарилась гробовая тишина. Ни одного случайного покашливания, ни шороха. «Это чудо мы назвали месторождение «Супернефть». Отныне Соединенные Штаты Америки – обладатели 90% мировых запасов черного золота, по праву могут именоваться нефтяной супердержавой. На экране одна за другой возникали картинки, карты, сравнительные таблицы. Гигантские размеры месторождения супернефть обуславливают то, что оно никогда не будет законсервировано. Больше не понадобится бурить скважины в Мексиканском заливе с риском очередной экологической катастрофы. Скважины наподобие Deepwater Horizon компании BP уйдут в прошлое. При этом очень скоро Соединенные Штаты станут ведущим экспортером нефти в мире. Вопроса цены на нефть больше не существует. По нашим подсчетам, Сельдес повернулся к экрану, остановил презентацию. Она прокручивалась в автоматическом режиме. Вернул предыдущий лист. Возникло несколько таблиц и график с красной и синей кривыми. Даже если все страны, экспортирующие сегодня нефть, полностью остановят добычу, цена на черное золото благодаря супернефти будет неуклонно снижаться. Нефть – это не просто нефть, это квинтэссенция влияния на развитые страны. Фактически центр мировой нефтяной торговли, мирового ценообразования на это сырье перемещается в Нью-Йорк. Проблема энергетической безопасности западного мира решена. Тщетно Антон пытался уловить хоть звук со стороны купола. Поднялся немного наверх, застыл. В полной темноте стрелки часов неразличимы. Сколько минут прошло с последнего удара курантов? Словно попал в черную дыру. Ни времени, ни света, ничего. Про мобильный телефон, тот вспыхивает дисплеем при нажатии кнопки, вспомнил слишком поздно. В первую секунду показалось... Начался бред, сумасшествие. Чуть выше по лестнице, едва выдаваясь из-за поворота, стояла фигура. Антон различал ее, темнота вокруг неоднородна. От пяток до макушки пробрала дрожь. Неожиданно фигура исчезла. Все привиделось, конечно. Клубы мрака то густые, то жидкие и сероватые, словно созданы рождать галлюцинации. В стенах ни малейшей щели, в которую проникает свет. Рука осторожно потянулась к карману. Не отважился на резкие движения, как в клетке с затаившимся хищником. Пальцы нащупали мобильник. Что-то упало. Это выше сил. Он раскрыл рот, чтобы закричать. Все произошло одновременно. Дисплей мобильника вспыхнул. Антону кто-то звонил. Холодные отсветы упали на ступени лестницы, древние стены. «Элалия! Вы все испортили! По условиям предсказания я должен быть один!» — закричал он. Элалия улыбалась загадочно, как Мона Лиза. В следующее мгновение Рубцов машинально поднес телефон к уху. Голос, который раздался в трубке, заставил позабыть про девушку. Та неподвижно стояла напротив в чуть поредевшем мраке. Не тронется с места. В ней не хватает половины деталей. Пожилой механик смотрел на Андрея с осуждением. «Откуда взялся?» – подумал Рудалев. Агент только-только успел раскрыть прихваченный из Мерса чемоданчик с инструментами. Дверь «Волги» открыта. Лампочки в салоне не работали. Закрой, ничего не увидишь. Света, проникавшего через окна, не хватало. «Не собираюсь ездить. Оставьте меня одного!» Механик пожал плечами. Лицо его было покрыто бисеринками пота. «Одного так одного. Не возражаю». Мужик не двигался с места. «Ты что, не понял? Помочь убраться!» Нервы Рудалева не выдерживали. Видимо, ко всему добавлялась еще и жара. Он спокойно переносил ее только в закрытых помещениях с хорошо очищенным и кондиционированным воздухом. Здешний же был изрядно насыщен продуктами горения. Как бы тебе, мил человек, не помогли убраться. Видишь, сколько нас здесь? Мужик показал головой в сторону. А ты один. В другом конце этажа у машины, поднятой вверх на подъемнике, стояли люди в синих комбинезонах. Некоторые спустили их до пояса. Голые мускулистые торсы автомехаников лоснились от пола. Все эти люди внимательно наблюдали за сценой. «Ладно», — невозмутимо продолжал механик. «Лучше скажи, за сколько он тебе продал машинку? Имея в виду, с нее потихоньку свинтили все, что можно». Андрей невольно взглянул на прекрасно отделанный салон. Никаких прорех. «Под капотом не осталось работоспособной детали», — уловил взгляд механик. Рудалев молча вышел из «Волги», запустил руку в карман пиджака, вынул служебное удостоверение, раскрыл. Сунул мужику под нос. Тот отшатнулся. «Ох!» — воскликнул дядька. Андрей не сомневался. Он не успел прочитать текст удостоверения. «Доигрался, значит!» Неизвестно о ком, глядя теперь на визитера с почтением и страхом, произнес тот. «Вы извините, я наговорил. Я же наоборот. Я думал, вы тоже». «Исчезни!» — устало сказал Рудалев. Механик развернулся, торопливо пошел прочь. Несколько мгновений Андрей смотрел вслед, потом засунул удостоверение в карман, сел в брежневскую «Волгу». Предстояло самое трудное. «Помощь механика пригодилась бы», — подумал Рудалев, глядя на эксклюзивный газовский руль. «Я хотел бы сделать официальное заявление». «Заявление?» Анатолий Геннадьевич встрепенулся. Теперь он смотрел на Антона глазами, в которых были непонимание и тревога. Они стояли на верхней галерее, чуть в стороне, через три проема, Элалия. Морды держали ее под руки. Она выглядела совершенно спокойной, лишь улыбалась. Разговор между Рубцовым и Холмогоровым она слышать не могла. Молодой человек говорил приглушенным голосом. Невольно его манере вторил агент. «Я не тот, за кого себя выдаю». На Анатолия Геннадьевича было больно смотреть. «То есть не то, чтобы не тот. Антон Рубцов – это я. Действительно работаю в фирме, которая занимается созданием электронных имиджей. Но в том, как я здесь оказался, и главное, для чего...» Холмогоров вытаскивал из кармана портативную радиостанцию. «18-й! Как слышишь меня? Срочно сюда! Наручники! Все, прихвати! Алло! 18-й! Черт возьми, ты слышишь меня?» Рация неожиданно выскочила из руки Анатолия Геннадьевича. С глухим звуком черный продолговатый предмет ударился о пол галереи и отскочил в сторону. Прямо к тщательно отполированным ботинкам агента службы безопасности.